Глава третья. Здесь было еще даже не утро, а та самая его тихая и темная пора, когда спит, кажется, весь мир. Уже спит ночное зверье, угомонившееся после удачной охоты. Еще спят дневные обитатели леса, досматривающие последние самые сладкие сны. Пока не проснулась ни одна самая ранняя печуга, чтобы встретить встающее светило ликующим гимном жизни. И уж, конечно, сладко спят в уютных постелях под полупрозрачными занавесями балдахина все без исключения подданные эльфийского правителя. С ним самим во главе. И даже те, кто по долгу службы должны были бодрствовать, прикорнули на своих постах. Задремал и дежурящий возле портального круга маг, уютно свернувшись в мягком кресле. Только ярко-розовая пантера с длинным пушистым хвостом и забавными помпончиками на ушках упорно сопротивлялась томному предутреннему покою. Сидя на невысокой, плетеной из ветвей кушетке, заваленной вышитыми подушечками всех форм и расцветок, огромная кошка бдительно следила голубыми глазами за стандартной окружностью, начерченной посреди деревянного пола ажурной беседки. Нет, вовсе не соскучилась невиданная в этом лесу, да и вообще в этом мире, животное по верховному магу, взявшему его под свою опеку. К магистру пантера вообще в последнее время никаких добрых чувств не питала, даже уважения. Да и как можно уважать верховного мага светлого леса, если он не может распутать чужого, довольно заурядного заклинания? Хотя считает себя самым сильным в этой части света, зато его подчиненные и коллеги этого мнения вовсе не разделяют, в той мере, в какой должны бы. Наль сам слышал, как они перешептываются за его спиной. Он теперь много чего слышит. И это единственный полезный момент в его нынешнем положении. Даже самые осторожные придворные и самые осмотрительные эльфийки за 10 дней понемногу свыклись с невероятным обликом Наля и перестали смолкать при его приближении. И если бы огромный розовый кот мог смеяться или говорить, то пояснил бы им, что смолкать нужно намного раньше, чем они заметили в кустах его приближающиеся розовые помпончики. Слух у бывшего придворного мага теперь в десяток раз тоньше, чем был раньше. Круг засветился голубоватым светом. Вырос в светящийся цилиндр, и кот, выпуская от напряжения когти и прижмуривая глаза, плотно вжался в подушки, готовый в любой момент прыгнуть под ноги к той, что олицетворяет собой добро. Он точно знал, если за него заступится она, магистр поневоле поторопится с распутыванием заклинания. Иначе придется ждать положенные 3 года, а такого эльф просто не перенесет. Жизнь в пушистой розовой шкурке за эти 10 дней успела Налю надоесть просто до отвращения. Каким же глупцом он был, когда решил, будто это даже занятно, целыми днями валяться на подушках в дамских гостиных или на балконах, где они принимают воздушные ванны, и ничего не делать. Действительность быстро показала бывшему магу все его заблуждения, и самым большим из них была надежда, что нескольких хорошеньких эльфиек очень расстроит его перевоплощение в кошку. Ну, по крайней мере, 2. Ничего подобного. Все они оказались такими умненькими. Наль даже и не подозревал раньше, как много вокруг него умных красавиц. Да и невозможно было заподозрить, ведь щебетали они сплошные глупости. И смотрели так наивно и влюбленно. А едва обнаружили своего милого в облике розового котика, как все разом сообразили, что должность старшего придворного мага теперь свободна. Ну и в самом деле, не будет же властелин Светлого Леса 3 года ждать, пока Наль снова превратится в эльфа. А вот откуда они про 3 года проведали, он и сам знает. От верховного магистра. Тот едва из портала шагнул, так сразу и объявил набежавшим просительницам, что ничего поделать не может. Магия чужая, заклинание сложное, с условием на 3 года. Если попытаться взломать, может быть хуже. Или навсегда останется их любимчик милым котиком, или застрянет в переходном варианте. И еще неизвестно, как это будет выглядеть. Либо эльф с розовыми помпончиками на длинных ушках и пушистым хвостом, либо кот с головой эльфа. А вот им чего бы хотелось? Как стало понятно, почти сразу ничего, кроме потерянной Налем должности. Уже через день, осваивая искусство лазания по деревьям, бывший советник сначала услышал своими ушами, а затем рассмотрел и глазами. Как самая надежная из его возлюбленных клянется в любви занявшему его место Шауртеоселю. Причем теми же словами, которыми клялась ему. Да если вдуматься, это и правильно. Зачем ей изобретать новые, когда есть проверенный в деле текст? Туман в портальном цилиндре загустел, потемнел, и из него начали выпрыгивать люди. Впрочем, нет, первыми выпрыгнули два эльфа. Верховный маг, то ли Орику и Ниль, и его помощник Лиэнь. Потом начали проходить инлины. Командир, которого они теперь величают королем. За ним двое незнакомых Налю воинов с объемистыми свертками в руках. А следом показались и женщины, магиня, которую Наль хорошо запомнил. За ней смуглокожая девушка с незнакомой внешностью. И, наконец, она, хозяйка Делириотиль. Наль сжался пружиной, оттолкнулся всеми лапами, готовясь к прыжку. И с разочарованным урчанием рухнул назад на подушке. Сразу вслед за Дисси из портала спешно выскочил тот самый маг, которому эльф был обязан этой примечательной внешностью. Вот встречаться с ним бывший придворный маг хотел меньше всего, потому мгновенно скользнул в бок между золотистых стволиков королевской ивы, служащих опорой для этой природной беседки, и скрылся в предутреннем сумраке. Он так стремился быстрее удрать с места крушения своих надежд, что не заметил ни сочувственного взгляда Дисси, ни настороженной готовности к прыжку Улидат, ни насмешливой понимающей ухмылки Эниль. Как не замечал, валяясь на кушетке портальной беседки, холодного, бесстрастного взгляда отлично замаскированных в листве глаз, внимательно наблюдающих за приходом чужаков, и, в отличие от Наля, рассмотревших еще двоих эльфийских магов, пришедших через портал последними. «Приветствую вас на территории Великого Светлого Леса», чуть более патетично, чем хотел бы, провозгласил верховный маг и мстительно махнул рукой в сторону внимательно прислушивающегося к его словам заспанного дежурного. «За что, великий магистр?» — обиженно воззвал тот, обнаружив на своих руках витую вязь ало-золотых рунных письмен, нисколько не сомневаясь, что точно такие же появились и на лице, и на каждом клочке его тела. «Наглец!» Обернувшись, оскорбленно прошипел направившийся было к выходу из беседки Эниль. «И ты еще осмеливаешься задавать вопросы?» «Не нужно». Мгновенно встала между верховным магом и проштрафившимся дежурным Дисси. «Я не хочу, чтобы мой приход сюда запомнился этому парню наказанием. Сними с него, пожалуйста, свои узоры. Они, конечно, очень красивы, но, как я подозреваю, означают что-то неприятное». Конечно, она права, а он просто поддался мелкому сиюминутному чувству мести. Тяжело вздохнул Эниль, возвращая коже мага первоначальную чистоту. Ведь все дежурные на порталах маги подрабатывают у повелителя доносчиками. Вот и захотел показать шпиону его место. Неправильно решил, если честно. А хозяйка Делириотиль с первых шагов ринулась защищать обиженных. Видел он, как она смотрела на Наля. И теперь нужно только направить ее чувство в нужное русло, и тогда все получится так, как он рассчитал. «Идемте, мой дом рядом. Там приготовлены комнаты, и у вас есть несколько часов для отдыха». Гостеприимно пригласил маг, выдвигаясь вперед. И, уловив недовольную мысль Айтера, мягко добавил: «А если вы захотите жить в отдельном жилище, то позже это можно будет устроить». «Договорились». Кивнул первый и бросил вопросительный взгляд на жену, не понимая, почему она молчит. Ведь решили же еще дома по возможности постараться не попадать ни под чье влияние или покровительство, пока не разберутся в обстановке. Эльфы и когда жили рядом с людьми, были довольно обособленным народом, со странными традициями и порядками, и к их изучению никого близко не подпускали, кладя таким отношением массу самых невероятных слухов и сплетен. А уж какие законы они приняли, удрав от людей, даже гадать не стоит. Ведь этого бегства никто от них не ожидал. Даже они, чужаки, не поверили, когда услышали, чего хотят беловолосые незнакомцы. В Впрочем, им только на руку было в тот момент, что у эльфов было хоть какое-то желание, иначе торг никогда бы не состоялся. Однако Дисси так устала и кротко улыбнулась мужу, что Этер сразу забыл про все дела и договоренности. День был такой длинный и тяжелый, чего он морочит голову себе и ей. Подхватил жену на руки и решительно шагнул вслед за верховным магом, подавившим разочарованный вздох. Мысли новоиспеченного короля как нельзя лучше пополняли недостаток информации, и магистр предпочел бы узнать немного больше про планы хранительницы и ее спутников, а не о раскаянии влюбленного мужчины. Дом Толи, Орику и Нили действительно находился в нескольких шагах от портальной беседки и в предрассветном полумраке сначала показался Инлином огромным лохматым кустом. Но при их приближении мягко засветились окаймляющие дорожку ветви и листья. Причем каждый листок и цветок светился своим цветом. Чуть золотились, переходя в зелень ветки, всеми оттенками изумруда мягко просвечивали листья и побеги. Нежно сияли прозрачные чаши сиреневых цветов и капли голубых бутонов. «Прелесть!» — с едва слышной в голосе досады буркнула Астра, сердясь, что сама не додумалась до такого. А возможность творить подобную красоту у нее есть, успела убедиться, когда праздник сестрам устраивала. И потом, когда помогала инлинским магам собирать по берегам реки камни и, делая их на несколько мгновений пластичными, заставляла принять нужную форму. Гейденус хоть и обиделся на отказ пойти к нему в ученицы, но знаний не таил, подсказывал, где проще и с минимальными затратами произвести необходимое действие. Сначала Астра сомневалась в своей способности вот так сходу запомнить его указания. Неогрис всегда ругал ее за дырявую память и заставлял каждое самое маленькое заклинание зубрить по нескольку дней, пока у нее от беспрерывного повторения не начинали теряться смысл выученного и путаться в голове слова. И тогда она в очередной раз убеждалась, прав учитель, никогда не получится из нее толкового мага. А теперь вдруг поняла, да вовсе не нужно ей ничего зубрить. Достаточно понять принцип действия и один раз проделать все самой, как любое заклинание намертво остается в памяти, именно последовательностью действий. И постепенно созрела и окрепла крамольная прежде мысль. Учитель специально держал ее на низшем уровне, не давая поверить в свои силы и полностью раскрыть и развить свои способности. А вот почему он так поступал, нужно бы спросить у самого Неогриса. Только почему-то теперь у Астры пропало всякое желание с ним встречаться. «Вот здесь можете купаться», — приглашающий повел рукой верховный маг. «Налево мои комнаты, направо ваши, прямо столовая. Отдыхайте». С этими словами Эниль свернул налево и направился к лесенке, ведущей куда-то в глубину переплетенных ветвей. Вспыхивающее при его приближении свечение листьев постепенно угасало по мере того, как маг, не оглядываясь на гостей, уходил в свои покои. А инлины, проводив его взглядами, слегка расслабились и понемногу смелее принялись изучать предложенное им жилище. Очень странное с точки зрения инлинской архитектуры. Кусты, в которых скрывались невидимые пока комнаты, амфитеатром окружали небольшое озерцо, разделенное склонившимися стволами и стекающими с них тонкими серебролистыми ветвями на отдельные заводи. Прямо от ног гостей начинался плетеный из живых ветвей воздушный мостик, ведущий, как все догадались, в столовую. А справа виднелась точно такая лесенка, по какой недавно ушел верховный маг. «Что будем делать?» Скорее сама себя, чем примолкших спутников, спросила Дисси. «Сначала комнаты посмотрим или пойдем ужинать?» «Завтракать», — поправила ее Астра. «Нет, я предлагаю разместиться. Положить твоих пленников, а потом уже в столовую». «Пленников нужно охранять», — загадочно уронила Улидат. И Дисси молча кивнула ей в ответ. «Чтобы пойти в столовую, придется разделиться». «Нежелательно бы расставаться, особенно в первый же день», — засомневался Айтер. «Тогда идем в столовую. Перекусим немного и пойдем размещаться». «Можно проще», — не выдержал хозяйственный Тергелис. «Мы с Гейдом сходим в эту столовую и возьмем еды, а кушать будем в своих спальнях». «И значит, разделимся», — качнула головой Дисси. «Нет, пойдем все вместе». «Отпусти меня, Айтер. Здесь все такое хрупкое на вид. Я лучше сама пойду». «Не ходи». Вдруг заступила ей дорогу Улидат. «Не нравится мне». Договорить она не успела. Резко отшвырнула Дисси в объятия первого и словно разделилась на несколько бесшумно мечущихся по бархатному мху длиннокосых теней. Растерявшаяся только на миг Астра уже швыряла во что-то кишащее под ногами блескучие жалящие молнии. А Гейденус, подвесив над головой лохматый пучок ослепительного света, коротко рубил напавшее зло огненными вспышками. Тергилис, сгрузив свою ношу на руки Расту, включил боевой режим и захватил себе пространство для боя позади Айтера, поднявшего Дисси на уровень груди и успевающего ногами отшвыривать и давить нападающих гадин. С начала атаки прошло всего несколько секунд, и они уже почти расправились с гадами сами, когда из вспыхнувшего светом портала выпрыгнул Верховный маг. Выкрикнул какое-то заклятие, и скользкие проворные туловища оставшихся в живых гадов скрутило в страшном спазме, ломая позвонки и выкручивая жилы. В следующий миг все было закончено, и Улидат наконец застыла рядом с первым, вытирая неизвестно откуда вытащенным лоскутом вымазанные темной жидкостью руки. «Нужно вымыть», — сосредоточенно водя руками над усеянным кровавыми останками мхом, предупредил ее Эниль. «В их крови и слюне много парализующих веществ. Не смертельных, но часа два рук чувствовать не будете». Переломанные и обожженные тельца темно-зеленых ящерок от его действий рассыпались прахом и немедленно всосались в почву, исчезая так же стремительно, как и возникли. «А они снова не полезут?» — подозрительно заглянула в темную воду Астра. Это была проверка. Выбираясь из рук Айтера, недоверчиво озирающего, не внушающие ему доверия кусты, вздохнула Дисси. «И так скоро ее не повторят. А вот руки вымыть нужно обязательно. И моих пленников неплохо бы осмотреть». «К нам ни одна не успела добраться», — подал голос стеснительный Раст. «Я следил. Девушка эта движется, как воин в боевом режиме». «Чья проверка?» Осторожно полоская в теплой воде озерца руки, сразу поймала основную мысль Улидат. «Наверное, тех, кто считает, будто нас не следовало сюда приглашать», — пожала плечами Дисси. «И пойдем уже в столовую. Надеюсь, там есть где полежать. Не думаю, что мы решимся теперь же зайтись по разным комнатам». Айтер оглянулся на Верховного мага, ничего не отвечающего на эти почти впрямую высказанные претензии. Но на его бесстрастно застывшем лице нельзя было уловить ни малейшего следа каких-либо эмоций. И лишь темные молнии, проскакивающие в глазах хозяина, выдавали его гнев. Пока непонятно на кого. Хмурый лень, вызванный уколом сигнального браслета, прибежал, связывая на ходу растрепанные волосы в кривой пучок. И, выслушав тихий приказ учителя, повел гостей через мостик в столовую, попутно вызывая себе в помощь младших учеников. Бдительно поглядывая под ноги, инлины двинулись гуськом по ажурному плетению. А Эниль, прекрасно осознавая, что отмолчаться теперь не получится, с досадой одернул на себе наспех наброшенную накидку и нехотя поплелся следом, попутно прикидывая, как бы побольнее отомстить тем, кто так нагло вторгся в его планы и его жилище. Свободное помещение, именуемое столовой, не походило ни на одно с подобным названием из виденных первым прежде. Широкие лежанки были сплетены прямо из выросших из пола стеблей. Горы подушечек напоминали о курительных комнатах Таргила. А маленькие столики, расставленные в беспорядке между кушетками, явно делали несколько мастеров. Так причудливы были их формы и разнообразны приемы украшения. Улидат, настороженная, как ласка, легко нагнувшись, заглянула под одну из кушеток. Затем настойчиво подтолкнула к ней Дисси. А королева и не думала спорить. Самое глупое дело — спорить с теми, кто искренне о тебе заботится. Только зеленые юнцы могут возмущенно сверкать глазами на заботливую мать, к когда она пытается натянуть на неразумные чады, отправляющиеся в дальний путь, теплые варежки, или сунуть в переметную сумму сверток с пирогами. Люди, пожившие подольше и сполна хлебнувшие лишения, одиночества и чужого безразличия, от непритворной заботы никогда не откажутся. Юные эльфы притащили блюда с пирожными, корзины с фруктами и прозрачные хрустальные кувшины с разноцветными напитками. Расставили на столиках, пододвинутых к выбранным гостями кушеткам. И исчезли, не приминув с горячим любопытством разглядеть странных посетителей, осмотрительно расположившихся компактной кучкой. Айтер устроился возле Дисси, готовый в любой миг вскочить и вступить в бой. Астра и Улидат заняли кушетки по бокам от нее. Дальше положили спящих зачарованным сном пленников. И настороженный Раст сел рядом с ними. Гайденус и Тергилис, не сговариваясь, притащили себе горки подушек и, замыкая круг, устроились прямо на полу, в полоборота к проходу. И Нильс, хорошо скрытым неудовольствием, оглядел эту воинственную группу, устроившуюся так ловко, что не придрался бы ни один учитель тактики ближнего боя. И сел в кресло, выросшее по его приказу прямо в проходе между кушетками Дисси и Астры, словно намекая на свою возможность в любой момент изменить ситуацию в собственную пользу. И на особые обстоятельства, позволяющие ему спокойно находиться в такой опасной близости к своим далеко не беззащитным гостям. Но, скорее всего, это было не полное доверие, а уверенность в своих превосходящих магических способностях. Устроившись поудобнее и налив себе бокал сока, верховный маг расслабленно прикрыл глаза и привычно скользнул мысленным щупальцем в головы гостей. И в то же мгновение почувствовал, как внутри сжался болезненный ком тревоги. Ни один разум не удалось вскрыть. Ничьи эмоции не ощущались. Впервые в жизни, включив свои ментальные способности, он почувствовал вокруг абсолютную пустоту. Словно рядом с ним сидели не люди, а фантомы. И Ниль на миг забыл о выдержке, глянув на гостей с изумленным испугом, но тотчас взял себя в руки. Однако тем, кто следил за его реакцией, этого мига было более чем достаточно, чтобы убедиться в своей победе. По губам мастера скользнула торжествующая ухмылка. Чуть ниже наклонила голову над тарелкой с пирожным Улидат. И только ее чуткие ноздри на секунду едва заметно раздулись от сдерживаемого смешка. И абсолютно невинно хлопнул ресницами Гайденус. Да нельзя довольный в глубине души, что не зря он заставил своих учеников выложиться, готовя затребованные Астрой и Улидат амулеты. А потом заставил всех спутников вдеть в уши зачарованные серьги. И правильно сделал, когда по совету Дисси не стал активировать вложенные в них заклинания заранее, а дождался первого нападения. Теперь никто не сможет упрекнуть Инлина в чрезмерной предосторожности. После подобного они имеют право на защиту любого уровня. «Рассказывай уже». Прилегла бочком на горку подушек Дисси. Вчерашний день был очень трудным, а до темноты, когда можно будет полноценно отдохнуть. Еще несколько часов, и неизвестно, сколько забот они принесут. «А может, сначала отдохнете, развлечетесь, просто погостите несколько дней, присмотритесь?» Верховный маг предпринял последнюю попытку отложить неприятный разговор. «Хотя бы на полдня, а там, глядишь, он может и вовсе не понадобиться». «Ага», — невежливо фыркнула магиня. «А пока мы развлекаемся, ваши недруги соберутся с силами и повторят свое нападение. Но в следующий раз призовут тварей поядовитее. Лучше сразу все выяснить и объяснить им, как положено встречать мирных гостей». Как многому сестры за эти дни друг от друга научились. Втихомолку восхитилась Дисси. Вот и Астра выпалила свое мнение, не церемонясь, точно так же, как это сделала бы Кемелия. И пригрозить не забыла. А в первые дни все нервничала, сомневалась в своих силах, и когда на что-то решалась, все оглядывалась украдкой, словно ждала чьего-то недовольного окрика. «Астра права», — поддержала она подругу вслух. «Нет у нас времени на гулянье. Рассказывай все по порядку». «Я думаю, с того момента, как эльфы решили бежать из родных мест». «Дисси», — растерянно оглянулся на жену Айтерис. «А эта-то древняя история ей зачем?» «С чего?» Мелодичный голос снежноволосого эльфа резко поменял тональность, и хрипотца в нем появилась такая странная, что инлины как по команде за оружие схватились, а Астра с Гейденусом нехорошо нахмурились и руки наготове держат, в отличие от расслабленно опёршейся на топчан Уледат. Как будто не готова она в любой миг метнуться к врагу черной молнией. «С самого начала», — так мягко повторила Дисси, словно убеждала капризного малыша повторить скороговорку. «Для его же пользы и выученную». И вид у нее при этом такой снисходительно терпеливый, словно не замечал внимательный взор ни настороженного недоверия на лице хозяина, ни лихорадочно мечущихся подозрительных мыслей в его глазах. А Эниль все никак не мог понять, где, в какой момент она его провела, как умудрилась проникнуть в неприступное логово инлинов и втереться им в доверие, прикинувшись простодушной крестьянкой, шпионкой его заклятых врагов. И насколько доверяют ей простодушные зеленоглазые великаны, которых он так ловко одурачил 500 лет назад, даже не подозревающие, что теперь с ее помощью им удалось получить с него почти все причитающееся за тот нелегкий труд. Хотя еще нужно было добавить им за скорость, сталекрылые птицы инлинов нашли это место всего за несколько дней, тогда как самые быстроходные парусники проделывают путь через океан не меньше, чем за пару лун, в одну сторону, и если знают, куда нужно плыть. Конечно, он знал, что муж мог рассказать ей все, что знал про свою часть сделки. Но про то, как связаны его нынешние проблемы с прошлыми ошибками, догадаться она никак не может. И узнать в крепости про это не у кого. Значит, в этот раз его переиграли враги. И отлично продуманный план нужно срочно менять. Жаль только дом. Маг его так много лет перестраивал и совершенствовал. И, наконец, приспособил под свой вкус и даже полюбил. А после той бойни, какую они тут сейчас устроят, восстанавливать будет нечего.